Глава вторая. «Ну что там у нас получилось, Карл?» Молодой, бывший помощник аптекаря, смешно блямкнул губами и, быстро раскрутив винты, откинул крышку автоклава, после чего щипцами ловко извлек из него небольшой брусок дерева густо-черного цвета и поднес к носу. «Вроде бы все хорошо, но надо сделать спилы», — Даниил согласно кивнул. «Ну, это понятно, но на первый взгляд что скажешь?» «На первый взгляд, этот вариант лучший. Цвет бруска более густой, так что пропитка явно более глубокая. Теперь, повторюсь, следует сделать спилы и провести натурные эксперименты. Потому что вполне возможно, что другие составы будут более эффективными. Но даже в этом случае не все так однозначно. Состав на основе каменноугольной смолы заметно дешевле, поскольку использует в качестве сырья отходы коксового производства. Так что многое зависит от того, окажется ли он настолько менее слабым, чтобы перебить меньшую цену». Даниил широко улыбнулся. Он-то знал ответ на этот вопрос. До появления бетонных шпал деревянные во всем мире пропитывали именно криозотом. За зиму и начало весны он изрядно похудел, потому что на него навалилось столько. Когда он вплотную принялся за работу, выяснилось, что в настоящий момент для постройки железной дороги в России не было ничего. Если, конечно, подходить к ней с теми мерками и стандартами, к которым он был привычен, причем это ничего начинало чувствоваться еще даже на подходе. Например, такое дело, как организация учебного процесса. Возьмем первое — освещение. Для него имеются только свечи и лучины. Но они, мать твою, не дают достаточно света. Нет, прясть или там сапоги точать, может, и хватит, да и то вопрос. Но вот писать, считать, чертить, зрение посадишь в момент. Или надо городить целые люстры или подсвечники с пятком десятком свечей, на которых просто разоришься, а очков тут нет, вообще, максимум лорнеты. Но те вещь статусная и дорогая. Пришлось озаботиться этим вопросом. На первое время сделали свечные лампы. Слава богу, на мануфактуре была небольшая гальваническая мастерская, которую оборудовал лично Даниил. Для покрытия перьев тонким слоем серебра, потому что платить за подобное ювелирам очень быстро стало не по карману. Первоначальный ажиотаж спал, и цены на престижные перья резко упали. Вернее, не так. Самых денежных клиентов в наглую переключили на себя те самые ювелиры, начав закупать самые дешевые перья и самостоятельно покрывать их серебром и золотом, изготавливая к ним роскошные держалки, за которые они честно отчисляли долю владельцам привилеи. Вот только доля-то, по сравнению со стоимостью получившегося продукта, составляла жалкие крохи. Конкурировать с ними было очень сложно, но полностью отдавать им этот сегмент Даниил не захотел, решив попытаться удержаться хотя бы в среднем ценовом секторе, для чего требовались хотя бы посеребренные перья. И он придумал покрывать их серебром с помощью гальванопластики, а потом дорабатывать напильником. Как раз в тот момент он в первый раз столкнулся с тем, что в этом времени ничего нет. Нет аккумуляторов, нет генератора, нет нужных растворов. Все пришлось делать самому. Ну, что смог. Как устроен самый распространенный в советское время простой свинцовый аккумулятор, бывший майор знал отлично. Он его разбирал, и не раз, и свинец из пластин выпаивал на дробь и самодельные пули, и во времена совсем уж тотального дефицита самостоятельно ремонтировал. А куда было деваться? Либо починишь, либо машину на прикол. Но заряжать-то его чем? Ладно, как устроен выпрямитель, он знал, но где взять детали? А ток? Генераторов-то нет. Слава богу, вольтов столб уже был известен, и в России тоже. Более того, с его помощью даже электрическую дугу умудрились сделать. Причем русский физик, академик Санкт-Петербургской академии наук Василий Петров. Так что сборку вольтова столба удалось заказать в физической лаборатории академии. Вот только проработали эти, с позволения сказать, батарейки всего 3 дня. Слава богу, за это время удалось покрыть серебром около 100 перьев, чего хватило на месяц. А когда понадобились следующие, вольтов столб, он попробовал собрать сам. Получилось. Так что следующие уже собирал гальваник. Паренек, которого он научил, да почитай профессии, гальваника. Как готовить раствор, как собирать гирлянды перьев, как делать вольтов столб, и все. Он умел только это, причем с крайне низкой эффективностью, 1-2 посеребренных перьев в месяц, в зависимости от спроса. Но зато, когда ему понадобилось покрыть серебром отражатели свечной лампы, место где-то сделать было. Тем более, что таких отражателей ему понадобилось немного, штук 20. 6 ламп на класс и по 6 на 2 мастерские, ну и парочку домой. Но понятно было, что это временное решение, и надо делать керосиновые лампы. Как их сделать, он тоже знал, и в детстве дома пользовался, и потом, все время службы, керосиновые летучие мыши у него стояли на всех складах в качестве дежурного освещения. А поскольку их срок службы до списания был установлен в 25 лет, время от времени эти лампы приходилось чинить, но опять же для их изготовления не было самого главного — керосина. Совсем. Все лампы нынче были исключительно свечные или масляные, плюс проблемы с фитилем. Не то что совсем. Хлопковые фитили здесь имелись и продавались, но исключительно подмасляные лампы. Этакие тоненькие жгутики. Поэтому ни о какой семилинейке и речи быть не могло. Так что этот вопрос он пока отложил. Итак, почти совсем. Пропиткой для шпал, болтами, гровери, инструментами, самими рельсами, подшипниками, даже примитивными скольжения, были большие проблемы. Потому как здесь даже о банальном боббите никто не слышал. Нет, бывший майор знал, как его изготовить. Не раз этим занимался, когда ремонтировал свой старенький ГАЗ-69. У него все подшипники коленвала как раз боббитовые были. А когда настали времена тотального дефицита, боббитовый сплав резко стало не достать. А у него как раз проблемы с двиглом начались. Вот и пришлось самостоятельно разбираться, из чего и как его делают. Тем более там все было просто. Олово, сурьма и медь. Нет, в заводском точно какие-то еще добавки имеются, но даже получив такой, самый примитивный боббит, его козлик вполне себе нормально пробегал еще почти 50 тысяч километров, причем не по асфальту, а по проселкам и лесным дорожкам. Но если все делать самому, они эту железную дорогу с паровозами для нее вообще никогда не построят. Ну или лет через 30. Так что пришлось выбирать, чем заниматься сразу, а что оставить на будущее. Но вот с пропиткой шпал деваться было некуда. Шпалы без пропитки сгнивают за пару-тройку лет, а в питерском сыром климате как бы и не быстрее. Но чем их пропитывать? Ведь криозота, как выяснилось, здесь тоже нет. Пришлось озаботиться разворачиванием собственной химической лаборатории и искать для нее персонал. Сам Данилка ее не потянул бы, химию он помнил очень смутно и фрагментарно, причем самым ярким воспоминанием был лозунг, висевший на стене школьного химического кабинета «Далеко простирает химия руки свои в дела человеческие» Михаил Ломоносов. И куда с такими знаниями в химическую лабораторию? Слава богу, с помощью Михаила, который, в отличие от Николая, остался в Питере и время от времени его навещал, удалось найти одного молодого остзейского немца, работавшего помощником аптекаря в Петербурге, на которого его работодатель жаловался, что он своими экспериментами всю аптеку провонял. Даниил предпочел бы какого-нибудь студента-химика, но, к его удивлению, в университете химического факультета просто не существовало. Лаборатория химии была, но при Академии наук, а факультета нет. Как такое может быть, он не понимал. Так что пришлось довольствоваться помощником аптекаря. Паренек оказался пытливым и умным, но с образованием были некоторые проблемы. Гимназию он бросил. Впрочем, на первом этапе годился и такой, а там посмотрим. Слава богу, кокс здесь уже знали, хотя применение его было пока не сильно распространено. Во всяком случае, в России. Но с чем начинать эксперименты было. Да и на пропитку шпал для Царскосельской дороги тоже с натяжкой могло хватить, а вот чтобы строить чего больше, уже нет. Ну да, когда до этого большего дела дойдет, вполне возможно, металлургия уже перестроится, и с отходами производства кокса дело станет обстоять лучше. «Ладно, тогда действуй», — кивнул Даниил бывшему помощнику аптекаря и, развернувшись, вышел из лаборатории. У него на нее были большие планы. Пора заниматься спичками, плюс неплохо было бы сделать нормальный капсуль. Про его состав он, как охотник, кое-что знал. Не все и не точно, патроны-то у них большинство крутило самостоятельно, но капсули все использовали покупные фабричные. Но то, что в состав капсуля входит гремучая ртуть, сульфид сурьмы и бертолетова соль, он помнил. Точного соотношения он не знал, только что бертолетовой соли было больше всего, а сульфида сурьмы — меньше, но очень большим выигрышем было то, что все три эти вещества были уже известны. Так что особых проблем не предвиделось. Год-два, и точное соотношение подберут. На улице пахло весной. Данька втянул такой вкусный после вони химической лаборатории воздух и блаженно зажмурился. Тут слева разнеслось зычное «Эть! Тпру!» Крестьяне привезли очередную порцию леса. Ну так стройка-то затевалась грандиозная. Одних новых цехов планировалось построить 6. Литейка, инструментальный, прокатный, химический, заготовительный и вагоносборочный. Паровозы Треветик должен будет строить на Кронштадтском литейном заводе. Ну, если все сложится так, как они спланировали. Бывший майор решил в этот процесс не лезть и ограничиться путевым хозяйством и вагонами, потому как незачем выдавать потенциальным конкурентам передовые технологии, ибо если он влезет в паровозостроение, точно ведь не удержится, начнет свой язык подкладывать. Да уже несколько раз подложил, вот и хватит. Того, что после этого получится на короткую ветку от Питера до Павловска, вполне хватит, а вот когда займемся настоящими дорогами, тогда и сделаем паровозы получше. Данька вздохнул и двинулся по дороге к своей избе. Предстояло закончить чертежи вагона 3-го класса и товарного. Англичанин уже неделю отсутствовал, занятый ремонтом и усовершенствованием своей увеселительной железной дороги, так что работать можно было в тишине и спокойствии. А то он все время совал свой нос в чертежи и забрасывал вопросами, так что приходилось подстраховываться. Например, первые образцы вагонов не имели букс. Увеселительную железную дорогу разрешили собрать на Марсовом поле, в дальнем от Невы углу. Даниил рассматривал ее в первую очередь как хороший рекламный проект, ну и как место практики для учащихся железнодорожного училища. «Барин, мы это...» — окликнул его мужичок в потрепанном армяке, когда он уже подходил к своей избе. «Бревна привезли. Куды скласть?» «Вон туда езжайте», — махнул рукой Данька в сторону сарая перьевой мануфактуры. «Там спросите». За складирование материалов отвечал управляющий мануфактурой, которую, наверное, уже стоило называть заводом, потому что там уже появился достаточно значимый станочный парк. Например, вырубку перьев уже осуществляли вырубными прессами, а для освобождения заготовок от заусенцев использовались галтовые барабаны. Все это увеличило выход перьев на порядок и еще сильнее сократило цену. Настолько, что даже при том, что за границей также начали производить металлические перья, русские по-прежнему были вне конкуренции по качеству и цене. Так что основной объем выпуска сейчас шел на экспорт, принося очень неплохие деньги, на которые в настоящий момент и разворачивалось и строительство завода, и содержалось училище, и даже велась подготовка к строительству железной дороги, потому что финансирования от казны пока что не было. Взбежав на крыльцо, он подхватил веник и отряхнул снег с валенок. Вот, кстати, еще одно высокотехнологичное изделие. До попадания сюда типичная русская деревня времен Российской империи в представлении бывшего майора — это избы-пятистенки с русской печкой и тремя окошками по фасаду, мужики в лаптях или валенках, драные триухи, шеренга косарей на полях и заливных лугах. Так вот, ничего этого пока нет. Избы низкие, больше похожие на сараи с примитивными очагами, топящиеся по-черному вместо русской печи. Лапти. Лапти встречаются, но не очень часто. Летом чаще всего ходят босые, зимой в опорках, кусках кожи, стянутых ремешками вокруг ступни, замотанные вонучи, гражданский вариант обмоток. Привычной косы литовки тоже нет. Косят серпами, либо недалеко от них ушедшей косой горбушей, так что, когда его изгнали из дворца, пришлось самостоятельно озабочиваться изготовлением валенок. Сам он их никогда не валял, но в их поселке через 3 двора жил один дедок, который этим промышлял, а во времена тотального дефицита даже развернул целое производство, на чем и выжил. Так что процесс бывший майор представлял довольно неплохо, но именно представлял, а не знал точно. Так что получилось что-то похожее на валенки только после нескольких недель совсем неудачных, почти неудачных и частично удачных экспериментов. Но сейчас валенками занимались уже 5 мужиков из соседней деревни, для чего пришлось сделать небольшую пристройку к мануфактуре по производству перьев, ибо дело это оказалось весьма прибыльное. Потому как чуть позже выяснилось, валенки-то здесь уже были известны, но считались обувью дорогой и престижной, так что продавались за весьма приличные деньги, и позволить их себе могли только относительно обеспеченные люди. Изба встретила теплом и темнотой. Увы, ни о каких 3 окнах по фасаду здесь пока речи не шло. Окошки у типичной крестьянской избы были пока маленькие, потому как оконное стекло было дорогим и крестьянам явно не по карману. Вместо стекла использовали все, что хотя бы немного пропускало свет. Бычий пузырь, слюду, рыбий паюс, даже тонкий холст. Но про теплоизоляцию с подобными материалами можно было забыть. То есть жить с таким окном все равно, что с распахнутым, что очень чувствовалось в морозы. Вследствие чего окна старались сделать как можно меньше, а в морозы небольшие оконные проемы вообще затыкали соломой, так что с естественным светом в избах было плохо. Даниил скинул полушубок на руки Прошки. «Сейчас обедать будете, ваша милость? Али, погодите еще?» «Потом», — махнул рукой бывший трубочист, — «пока поработаю». В той части избы, которую он отвел под свою мастерскую, было одно единственное в избе нормальное окно. Ну да, он-то стекло себе вполне мог позволить. Правда, с ним была своя засада. Нынче оконные стекла делали так. Выдували стеклянный баллон в кокиль в виде более-менее длинной металлической трубы с разъемом, после чего отрезали от баллона верх и низ, раскрывали металлическую трубу по разъему, а полученную таким образом стеклянную трубу разрезали вдоль и аккуратно раскатывали в лист. Понятно, что поверхность при этом получалась весьма волнистая, так что видно сквозь застекленные подобным стеклом окна было с заметными искажениями. Ну и в доме при ярком солнце рябило в глазах. Окно было со второй зимней рамой, выставной, то есть не открывающейся. Как вставили в окно осенью, так и живи с ним до весны. Никак по-другому устроить себе нормальное освещение с нормальной же теплоизоляцией не получилось. Даниил присел на табурет и взял линейку. Линейка была немецкая, в России подобных не производили. Кстати, вот и еще группа товаров для заработка, где только людей на все взять. Дорогу решили строить стандартной колеи, 4 фута и 8,1 дюйма. Даниил помнил, что в прошлый раз царскосельская железная дорога была с совсем нестандартной колеей, точный ее размер он не запомнил, но вроде как больше 1,8 метра. Ну и куда такое годится? Вообще ни к селу, ни к городу. Здесь же Тревитик пытался пропихнуть колею от своей увеселительной, которая была чуть больше 1,2 метра, но тут уж Данька уперся рогом и протащил международный стандарт. Можно было, конечно, оставить привычный российский 1520 мм, но он помнил, как им рассказывали, сколько геморроя создавал на границе переход с одной колеи на другую. Он занимал часы, причем технология переустановки вагонов с заменой колесных пар — это уже 20 век, а до того приходилось просто тупо перегружать товары на границе из вагонов с одной колеей в вагоны с другой. Стандарт же в 1435 мм, насколько помнил бывший выпускник железнодорожного техникума, имели более 70% всех железных дорог мира. Нет, можно было бы ограничиться одним из стандартов узкоколейки, например, теми же 3,5 футами. Объем перевозок по будущей дороге эта колея перекроет с запасом, а строительство обойдется заметно дешевле за счет меньшей ширины насыпи и, соответственно, меньшего объема земляных работ, плюс меньшая длина шпал и ширина мостов. Но Даниил решил пока не множить сущности. Потом-то у него в планах были и узкоколейки, и доковильки, которые здесь точно уже не будут так называться, но при подобном тотальном дефиците ресурсов все-таки будет разумным сосредоточиться на главном направлении. Вагоны планировалось строить 5 образцов, 3 пассажирских, 1, 2 и 3 классов, платформа и товарный вагон. Товарный представлял из себя нечто вроде обычной теплушки, то есть НТВ, нормального товарного вагона. Да-да, те самые 8 лошадей и 40 человек, вот только, так сказать, труба пониже и дым пожиже, потому что грузоподъемность НТВ составляла 20 тонн, а того, чертеж которого сейчас сделал бывший выпускник железнодорожного техникума, всего 300 с небольшим пудов, то есть около 5 тонн. Увы, что нынешние рельсы, что те, которые, даст бог, если переговоры Николая окажутся удачными, начнут делать на демидовских заводах, вряд ли выдержат нагрузку более 10 тонн, а это и получается общий вес вагона вместе с грузом. Даже те усовершенствованные, чертеж которых он отправил на Урал вместе с Николаем. Но для перевозки тех же 8 лошадей или 40 человек подобной грузоподъемности вполне хватало. Платформа представляла из себя основу этого суррогатного НТВ с площадкой для груза и небольшими бортиками. Пассажирские вагоны также базировались на этой стандартной основе. Первый класс представлял из себя этакую огромную карету, ну или нечто типа вагона-салона с диванчиками и столиками на 6-9 человек, в зависимости от того, будут ли среди пассажиров дамы с совсем уж пышными платьями. Впрочем, ехать в таком вагоне можно было и вдвоем, и даже в одиночку. Выкупай весь вагон и вперед. Второй класс — что-то среднее между купе и теми же каретами. В одном вагоне было устроено три купе, в каждом из которых имелась собственная дверь, ведущая прямо на платформу. Внутри — два дивана напротив друг друга, на которых из-за отсутствия коридора вдоль вагона вполне свободно могли усесться по три пассажира, даже учитывая современные пышные женские платья. Ну а третий класс был по существу обычным вагоном конки, только без империала. В нем на простых деревянных лавках могли разместиться 24 пассажира, ну если не учитывать тех, кто мог встать в проходе. Если их с тревитиком прикидки по мощности разрабатываемого паровоза подтвердятся, он сможет таскать не менее десятка таких вагонов с полной загрузкой. А если считать только пассажирские, то и до 15. Но очень вряд ли, что у них будет столько пассажиров, как минимум первые лет 5. Потом-то народ привыкнет и оценит. Увлекшись, Даниил заработался до поздней ночи. Ну, да к свет-то в мастерской все одно шел от свечных ламп, которых здесь было установлено 2 штуки. На всю мастерскую их не хватало, но рабочее место освещалось достаточно неплохо. Кстати, их производство также начало приносить немалую копеечку. Ну, после того, как гальванер научился реанимировать вольтовые столбы, для чего достаточно было после падения напряжения разобрать батарею и провести по поверхности каждой медной пластины примитивной наждачкой из мелкого песка на куске полотна, а потом собрать заново и повторять так до полного химического истощения элементов. Это резко снизило накладные расходы и сделало свечные лампы вполне себе ходовым товаром. Слой серебра на отражателе был совсем тоненьким, в 1/4 миллиметра, так что самая дорогая часть лампы выходила себестоимостью всего в несколько копеек. А все остальное — основа, держалка, постамент — делалось и собиралось в единое целое в училищной мастерской руками учеников на практических занятиях. Он бы работал и дальше, но в мастерскую внезапно влетел испуганный Прошка и шепотом просипел: «Там это, его высочество!» «Михаил?» — уточнил Даниил, отрываясь от чертежа. Прошка молча закивал. Михаил он видел не в первый раз, но до сих пор жутко робел. Ну как же, великий князь, член императорской фамилии. Даниил разогнулся и с хрустом потянулся. «Чё там, пожрать есть?» Прошка удивленно уставился на своего хозяина. «Ну, не совсем. Так-то он относился к дворцовому ведомству, но пребывал-то в услужении у Даниила». «Так там же...» «Да, ты прав», — не стал спорить бывший трубочист. «Сначала поздороваемся с гостем». Михаил с Мороза был большой и румяный. «Ваше высочество», — начал Даниил, склоняясь в вежливом поклоне, но тот не дал ему закончить, радушно облапив его. Все-таки его усилия с обливанием холодной водой и растиранием снега принесли свои плоды. Эван какой медведь получился. Поменьше их с Николаем, но тоже хорош, хорош. И регулярно болеть он прекратил уже годам к 13. «Чего такой синий, Данька? Опять над своими бумагами сидел, не разгибаясь». «Такова моя работа, ваше высочество». «Ай, отстань, не высочествуй тут мне. Давай обращайся, как раньше». Ввалившийся вслед за Михаилом прапорщик в форме лейб-гвардии конной артиллерии батареи весьма юного вида озадаченно уставился на юного великого князя. Михаилу только что исполнилось 17 лет, и Александр I сразу после этого, памятуя высказанное им в Париже желание, а также имевшийся у него с рождения пост фельдъехмейстера, назначил младшего брата шефом лейб-гвардии конной артиллерии. После чего его конвой перевели в состав этого формирования, переодев форму конной артиллерии и частично поменяв и дополнив. Этот прапорщик был из новеньких и в сусарах появился впервые, так что подобное панибратство со стороны великого князя в отношении какого-то непонятного в простой одежде и войлочных тапках было ему в диковинку. «Чем занимаешься?» «Да пожрать собирался», — усмехнулся Даниил. Глаза прапорщика в изумлении округлились. Такого обращения с великим князем он уж точно не ожидал, а Даниил вгляделся в него. «Блин, какое-то лицо у этого в юноша было знакомое. Где-то он его видел». «О, дело! Чего у тебя тут есть? Я на морозе проголодался». «Каша гречишная с мясом», — просипел испуганный Прошка, «и огурец соленый». «Ну давай, мечи все на стол. Покормишь моих орлов?» «Ик!» — Прошка сглотнул, потом шумно вздохнул, после чего с трудом выдохнул. «Ага, ваш мил, то есть, ваш сиясть, ой, то есть это...» «Ты давай корми, а не именуй!» — усмехнувшись, посоветовал ему Михаил, после чего Прошка мелко закивал и рванул за занавеску, за которой скрывался кухонный уголок. Печь в этой избе бывший майор сложил сам, точно такую же, как была у него самого в его старом доме. Ну, пока он не установил котел. Печь Подгородникова. Тот придумал ее еще где-то в конце 1920-х, и в народе она получила название «теплушка», потому что грела куда лучше обычной русской и тратила на это заметно меньше дров. Анисим прочитал об этой печи в журнале «Сельская жизнь», и когда строил свой дом, загорелся сложить. С первого раза не получилось, пришлось переделывать, но после третьей переделки печь заработала как надо. Так что он даже некоторое время колымил, зарабатывая неплохую деньгу в соседних деревнях. «Ну, так расскажешь, чем занимался?» — вновь спросил Михаил, с удовольствием наворачивая кашу с мясом, щедро сдобренную топленым маслом. После всего, что случилось с Николаем и Даниилом во время их путешествия по Англии и после него, он твердо решил, что Даниил — первейший залог всяческих приключений, и что, если хочется от жизни чего-то чудесного и невероятного, надо держаться поближе к нему. Даньку подобное отношение слегка смешило, но поскольку это шло ему только на пользу, он не стал пытаться его развенчать. Да и вряд ли получилось бы. Михаил был в таком возрасте, когда мыслят категорично и безапелляционно, и если уж чего решают, влюбиться ли, возненавидеть ли, выбрать ли жизненную стезю или чего такое подобное, то уж точно на всю жизнь. «Да чего не рассказать», — отозвался Даниил. «Секрета в этом нет. Дорабатывал чертежи вагонов, потом план поселка при заводе, затем рисовал образцы рабочей одежды». «Рабочей одежды?» — удивился прапорщик, но тут же прикусил язык, слегка испуганно уставившись на великого князя. За столом они сидели вчетвером. Михаил, Даниил, знакомый подпоручик, исполнявший обязанности командира конвоя и подошедший чуть позже, и вот этот новенький, смутно знакомый прапорщик. Остальные бойцы за стол просто не поместились бы. Изба-то, за исключением печи, была обычной крестьянской, к тому же часть ее была занята под его мастерскую, так что места в красном углу, в котором стоял стол, было маловато. «Ну да», — бывший трубачист пожал плечами, после чего произнес этаким наставительным тоном. «Здесь, на этом заводе, будет закладываться будущая промышленная мощь Российской империи. Здесь будут работать самые образованные передовые инженеры, механики, мастера и рабочие. И это означает, что у них должно быть все самое наилучшее — рабочая одежда, инструмент, бытовые условия и так далее». «О как!» — оживился Михаил. «Покажешь, что напридумывал?» «Конечно», — Даниил пожал плечами. «Но сначала доедим, лады, а то с утра во рту маковой крошки не было». Прапорщик снова дернулся, а затем напряженно всмотрелся в Даниила, после чего его глаза расширились, и он несколько удивленно спросил: «Скажите, а это не вы тот самый Даниил, который написал «Руслан и Людмилу»?» «Вроде да. Во всяком случае, меня считают ее автором». «Боже мой!» — взвился прапорщик. «Я так мечтал с вами познакомиться! Вам тоже эту сказку рассказала няня? Я сначала слышал ее именно от нее. Не в стихотворной форме, конечно, и куда более короткую, но... Разрешите представиться. Александр Пушкин». Бывший майор замер, не донеся ложку ко рту. «Как? Пушкин же вроде как должен был все еще учиться в лицее. Его ж в первый выпуск набрали, а тот должен был учиться 6 лет, с 1811, когда лицей как раз и учредили, и по 1817. Даниил помнил, он уточнял, и именно из-за Александра Сергеевича. Все ж таки он обокрал его на его первую поэму, которую тот начал писать еще будучи учащимся, а сейчас только начало 16-го. Стоящее перед ним будущее солнце русской поэзии смущенно потупилось. «Понимаю, вы, возможно, не слышали». «Ой, оставьте, Александр!» — замахал руками бывший майор, лихорадочно размышляя над тем, как же это он так накосячил, что изменилась судьба великого русского поэта. Эдак он еще вообще бросит писать стихи. «Садитесь. Желаете пообщаться? С удовольствием уделю вам время. Но после того, как расскажу Михаилу Павловичу все, что он пожелает знать, извините, у него право первой ночи». Михаил, с удовольствием наблюдавший за их общением, едва не подавился. «Как? Право первой ночи? Ну ты все тот же шутник, Данька!» И он расхохотался, после чего подмигнул прапорщику. «Я тебе говорил, что тебя сюрприз ждет, Сашка. Вот тебе и сюрприз». После чего повернулся к бывшему трубочисту. «Саша у нас тоже поэт, и он мне все уши прожужжал, прося познакомить его с автором Мишуткиных сказок. Я не удивлюсь, если он только из-за этого в конные артиллеристы пошел. Ну, чтобы с тобой познакомиться». Данька из-под тишка выдохнул. «Значит, стихи он все равно пишет». «А у нас после ваших подвигов при Ватерлоо многие решили уйти из лицея и поступить на военную службу», — бесхитростно сообщил Саша Пушкин. «Мои друзья — Виля Кюхельбеккер, Антон Дельвик, Ваня Пущин, Саша Горчаков тоже хотел, но ему папенька категорически запретил». «И что? «Все в армию?» — удивился Данька. «Как-то оно непонятно. Типа Отечественная война и зарубежные походы русской армии не сподвигли, а участие горстки русских в битве при Ватерлоо сподвигло. Что-то как-то странно выходит». «А куда же еще?» — удивился Саша. «Эта война для России чай не последняя. Будет возможность отличиться». «Или голову сложить», — усмехнулся Данька. «Или голову сложить», — согласно кивнул Пушкин. «Такова наша офицерская доля». После еды все перешли в мастерскую, и Даниил разложил свои эскизы. «А это что?» «Роба, ну, то есть рабочая одежда». «Это для чего это?» — удивился подпоручик. «Зачем мужиков баловать?» «Здесь не просто мужики будут, а обученные и образованные, и обучение это мне в копеечку встанет», — пояснил Даниил. «Предприятие будет очень передовым и с самыми современными технологиями, лучшим в мире, так что на него рабочего просто так из деревни не возьмешь. И вот чтобы такого рабочего или мастера попусту не потерять, все это и придумано». «Ну уж и самым лучшим», — не поверил подпоручик, — «вот в Англии». «Был я в этой Англии», — усмехнулся бывший майор. «Как вы помните, мы из нее под Ватерлоо и приплыли. Так вот, мы ее всю с его высочеством великим князем Николаем объездили и в Лондоне на верфях, и фабриках побывали, и в Бирмингеме, и в Глазго, и на Киллингвудских шахтах, и в Эдинбурге. Так вот я вам скажу». «До того, что мы тут построим, англичанам далеко. Нет, по отдельности некоторые вещи у них еще встречаются, а вот чтобы так, чтобы все вместе, этого нет. И если появится, то только после нас. Мы точно первые будем». Он замолчал, и все также замолчали, обдумывая его слова. «А как это одежда, чтобы рабочего не потерять?» — влез Саша Пушкин. «А вот смотрите. Во-первых, она будет делаться из парусины со специальной пропиткой, но чтобы плохо горела, так чтобы, если на нее искра или окалина попали, она бы не вспыхнула и не прожглась мгновенно до тела. Во-вторых, видите, какие у ней карманы? Какие?» «С клапаном. Это сделано специально, чтобы ветошь или пакля, будучи положены в карман, не торчали из него и не цеплялись за движущиеся части станков. И вот еще смотрите, здесь рукава и нижняя часть брючин на ремешках, чтобы плотно обхватывать запястья и лодыжку, опять же, чтобы брючины и обшлага не затянуло в станок. А вот это что на брюках? Это подтяжки, чтобы брюки не болтались. А как?» После обсуждения рабочей одежды перешли к ознакомлению с планом заводского поселка. «А это что?» «Это? Это дом культуры». «Как? Дом культуры? И для чего же он?» «Ну, у нас же рабочие будут образованными и культурными, так что здесь будут библиотека, комнаты для игры в шашки и шахматы, место для репетиции рабочего хора и оркестра, зал для танцев, залы для занятий спортом и рядом летняя площадка для танцев, а также летние площадки для спортивных игр, городки, лапта, свайка, чиш». «Эк вы, батенька, размахнулись», — усмехнулся подпоручик. «Работные мужики в шашки, шахматы играть не будут. Незачем им это, неинтересно. Им бы горькую пить, да жену убить». «Мои будут», — не согласился Даниил. «Объявлю турнир с призовым фондом рублей в 50, так побегут учиться, а там и втянутся». «Ну да, тогда, может, и сработает», — задумчиво кивнул подпоручик. «Но зачем это вам?» «Да все для того же, для сохранения ценного персонала. Сами подумайте, в каком виде работники на следующий день после пьянки с дракой на работу придут. Руки трясутся, глаз заплыл, ухо распухло и распоряжений не слышит. А детали у меня будут крупногабаритные, и часть сильно разогрета. До красного коленя. Не дай бог упустят, так ни один покалечится. А где новых брать? Опять учить? Деньги тратить? Да и пока выучишь, работа страдать будет». Уже при прощании выяснилось, что Михаил заехал к Даниилу по пути в царское село, куда императорское семейство отправилось почти в полном составе. «Кстати, могу дать тебе малую надежду на то, что твоя опала, если и не будет снята, то может чуть-чуть ослабиться», — сообщил Михаил уже с седла. «Ваш с Николаем англичанин вроде как закончил со своей увеселительной железной дорогой и хочет на ее открытие выпросить тебе разрешение на нем присутствовать, потому как ты дал много ценных советов и сильно поспособствовал ее улучшению. Так что брат склоняется к тому, чтобы это тебе дозволить. Хотя матушка по-прежнему против. Но ты готовься».